Начинается игра к 9 часам утра, поезд. Травы, камни и песок, ветер строго на восток, море. Звук и бич всякой красы, просто ручки на басы выше. Я потоки подхвачу, разбегаюсь и лечу с крыши. За невидимой стеною есть соседний мир. Ты дотронься до него рукой, он твой кумир. Отыщи по звездам путь в соседний мир. Подключение по полной, есть контакт. Свет софитов бьет глаза, я это лето не забуду никогда. Звуки улетают в море, гитарист играет соло. Шат! Попалай! Здесь блондинки и брюнетки, все соседи и соседки, вы готовы! За невидимой стеною есть соседний мир. Ты дотронься до него рукой, он твой кумир. Отыщи по звездам путь соседний.